дня вручил ноту и посол Вены. Вас-то, австрийцев, что беспокоит? Волнения вашей Польши угрожают нашей Галиции. Да какая она ваша, сорвался Горчаков. К ультиматуму главных держав присоединились Испания, Португалия, Италия, Швеция, Голландия, Дания и даже Турция. Все? Спросил царь раздраженно. Протестует еще и Ватикан. Ну а папе-то чего надобно? Я вас предупреждал, государь, что так и будет. Перестаньте, князь, учить меня. Горчаков это предвидел. Против России образовался плотный фронт. Гранд Ероп требовал от него гарантии для Польши. Но теперь, когда речь зашла о политическом престиже России, вице-канцлер остался неумолим. «Никаких гарантий!» — отрезал он. А маркизу Монтебелло с упреком выговорил. «Париж сознательно возмущает поляков к восстанию. Ваш император позволяет брату, принцу Плон-Плону, произносить вызывающие речи. И все это будет разделять наши страны далее. Я не злопамятен. Но когда Франции без России станет плохо, я все-таки как старая глупая бабка напомню вам год 63-й. Кстати, князь задержал Монтебелло в дверях, в газетах Парижа пишут, что наша полиция вот уже есть 8 лет подряд только и делает, что без передышки сечет кнутами католических монахинь из Минского монастыря. Я проверил этот факт. Вот вам справка, такого монастыря в Минске вообще не существует. Простые русские люди не догадывались, что сановный Петербург был охвачен паникой, ждали войны. Говорили, что стоит Балтике очиститься от льда, и в Финский залив сразу войдет британский флот. На рауте у своей приятельницы, княгини Белосельской Белозерской, вице-канцлер подсел к лорду Неперу. Лед уже сошел, но появились туманы. По сведениям Пулковской обсерватории, которую я запросил специально для вас, у академика Струве, туманы продержатся до конца мая. К чему мне этот прогноз погоды? Чтобы ваш флот не наскочил в тумане на рифы. Горчаков издевался. Ведь он знал, что Англия не истратит и пенса ради поляков, а единственная цель Лондона — усилить разрыв между Францией и Россией. Однако вице-канцлеру было неуютно без Франции, и он устроил Монтебелло аудиенцию у царя, который откровенно высказал свое мнение. «Я согласен раз и навсегда отрезать от себя поляков. Пусть живут, как хотят. Но практически я не могу этого исполнить». Польша не способна жить в искаженных границах, и сами же поляки этого не скрывают. К сожалению, польские аристократы в Париже толкуют о старой Речи Посполитой. Они желали бы видеть Польшу в границах 1772 года, включая Смоленск и Киев, иначе говоря, сами расчлененные, они хотели бы расчленения России. На это мы никогда не пойдем. Пусть... Договорил царь, Австрия и Пруссия вернут полякам их земли. Я ни минуты не оставлю войск на Висле, и тогда образуется та Польша, которая может существовать. Именно в это время элита польской аристократии, жившая в Париже и Вене, указывала восставшим, чтобы они исключили из своей борьбы все революционные мотивы, оставив на своих знаменах чисто национальные лозунги. После этого восстание пошло на убыль. Претензии польской шляхты на украинские и белорусские земли вызвали ответную реакцию в самих же украинцах и белорусах, которые никак не желали порывать своих исторических связей с русским народом. Горчаков перешел в контратаку. Его ноты к кабинетам Европы, следуя одна за другой, словно пушечные залпы, становились все резче и убийственнее. В тревогах лета 1863 года он показал себя блистательным дипломатом, который умеет ловко обыгрывать противоречия в стане соперников. Теперь противник отступал. Горчаков его преследовал по всему фронту, бил с флангов. Наконец, когда он разослал последнюю ноту от 26 августа, ответа на нее уже не последовало. Париж, Лондон и Вена промолчали. «Эффектный финал», — поздравил Жомини. «Да как сказать, — поежился Горчаков, — нахальство стародавнего партнера Бисмарка уже настораживает. Все притихло, и только Ватикан указал католикам мира молиться за Польшу, как за оплот истинной веры против вторжения злобной ереси».